Император от удивления уронил серебряную чашку, снятую им с блюдечка, и она покатилась со звоном. «Это что за новости?» «А он сказал, что сделал сам Лефевр. Он расцеловал меня, давая клятву, что не послушается вас. Однако это чересчур. И вы осмеливаетесь отвечать мне таким образом? Мне, вашему императору, вашему повелителю?» «Ваше Величество, вы наш повелитель, наш император, это совершенно верно», — с твердостью сказала Екатерина. «Вы можете располагать нашим достоянием, нашей жизнью, Лефевра и моей. Мы обязаны всем вам. Вы император. И можете одним жестом, одним мгновением руки бросить на Дунай и на Вислу 500 тысяч человек, которые с радостью позволят убить себя ради вас. Но вы не можете заставить Лефевра и меня разлюбить друг друга. Не можете разлучить нас друг с другом. Ваше могущество кончается здесь». И если вы пытаетесь выиграть эту битву, то напрасно, тут вас постигнет поражение. Вы полагаете? Но так как, насколько я слышал, язык у вас не на веревочке, то вам следовало бы уметь держать его за зубами и не доставлять моему двору зрелище слишком частых скандалов, подобных вчерашнему. Разве не оскорбили вы королеву неаполитанскую и герцогиню Лукки и Пьембину? Вы оказываете неуважение к императору в лице членов его семьи. Могу ли я потерпеть эти публичные дерзости, эти оскорбления, которые вы позволяете себе как будто нарочно? Ваше Величество, вы плохо осведомлены. Я только защищалась. Оскорбления исходили не от меня. Сестры вашего Величества оскорбляли армию, да, армию в моем лице. — сказала Екатерина, гордо выпрямляясь, почти с отвагой, принимая военную осанку. — Я вас не понимаю. Объяснитесь. — Ваше Величество, ваши августейшие сестры упрекали меня в том, что я принадлежала к числу тех геройских солдат Сан-Бре-Мёс, со славой которых можно сравняться, но не превзойти ее. — Это правда. Но как вы попали в их ряды? — Маркитанткой 13-го пехотного полка. Я сопровождал Лефевра, Верден, Жемап, Алькенкирхен. Я служила в Северной армии, в Мозельской, в Рейнской, в армии Сан-Бре-Мёс. 18 походов. Мое имя было упомянуто в реляции о деле под Алькенкирхеном. Ваше имя? Удивительно. Славный подвиг. Да, ваше величество. А не так-то легко было отличиться в этих армиях. С Гошем, Журданом, Лефевром все были героями. «Ну, это очень хорошо, очень хорошо», — улыбаясь, сказал император. «Черт возьми, как это Лефевр ни разу не заикался мне об этом? С какой стати, ваше величество? У него хватало славы и почести на двоих. Я только случайно упомянула об этом. Если б не подвернулся случай, я не сказала бы ни слова. Вот хоть бы моя рана». «А вы были ранены?» «Ударом штыка под флерю, тут, пониже плеча, в руку. Посмотрим. Дайте мне применить единственное лечение, подходящее для этой прекрасной руки». И, превратившись в любезного кавалера, Наполеон приблизился к Екатерине, взял ее руку и припал губами к тому месту, где австрийский штык оставил свою метку в виде шрама. Затем, развеселившись и перестав браниться, он пробормотал: «Славная атласная кожа, вы позволите, герцогиня?» «О, у меня тут нет больше ран»,